Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 93. «Как мы уйдем? Это же герметичная камера!» – удручающе спросил Мо Фань, пока смотрел на сильно нервничающую женщину. «Просто следуй за мной!» – сказала Линь Юйсинь и быстро подошла к алтарю. Не зная, на какие кнопки она нажала, но мальчик наблюдал за водой, которая постепенно уходила и сливалась в несколько отверстий. Через несколько секунд вся вода из источника исчезла. Даже капли не осталось. Линь Юйсинь быстро подошла к вершине алтаря и раздвинула кожаное сиденье. Сняв крышку, она достала оттуда голубую бутылку, где была святая родниковая вода. Мо Фаню было любопытно, как вода из всего источника могла поместиться в один бутыль. Линь Юйсинь бережно держала бутылку с водой, а затем повернулась, чтобы посмотреть на молодого мага, и сказала: «Это чрезвычайная ситуация! Нужно сохранить содержимое святого источника! Есть еще один канал, ведущий из этой камеры! Он приведет нас к горе за школой Тянь-Лань!» «К горе за школой Тянь-Лань? А не могли бы вы мне сказать, что происходит?» — с тревогой спросил Мо Фань. «Ты узнаешь, когда мы доберемся. Послушай меня. Их целью является вода из святого источника. Мы не можем позволить тем людям завладеть водой», — быстро сказала Линь Юйсинь. «Тем людям?» — пробормотал мальчик, запутавшись еще больше. Он не имел и малейшего понятия о том, что ему пыталась сказать Линь Юйсинь. Девушка подошла к стене и, стряхнув пыль, стала что-то нажимать. Она нажимала на какие-то части камня, вводя пароль. Мо Фань был ошеломлен, наблюдая за ее действиями. Он был настолько погружен в культивацию все это время, что даже не задумался о тайных комнатах. Было ясно, что эта комната еще таинственнее, чем источник. Послышались щелчки, после чего открылась дверь, открывая проход в темный туннель. Неизвестно, куда он вел. «Мы должны выдвигаться сейчас», — сказала Линь, без колебаний поточив мальчика в туннель. Мо Фань полагал, что снаружи определенно происходит нечто странное. Он не сомневался в этом. Линь Юйсинь вдруг что-то вспомнила и вернулась на несколько ступеней вверх, где стоял Мо Фань. «Этот секретный ход может быть небезопасным. Последователи дьявольского культа могут вести на меня охоту. Возьми этот источник, держи его в безопасности». Девушка чувствовала, что делать все необдуманно, но ей не оставалось другого выбора. Культ пришел полностью подготовившись. Если члены культа видели их побег, то безусловно они сразу признают в ней заместителя капитана и погонятся за ней, а не за студентом. Пока источник безопасности, у них есть надежда. «Можете ли вы мне сказать, что все же случилось?» — нетерпеливо спросил мальчик. Линь Юйсинь хотел бы избежать этого вопроса, ведь это большой переворот в городе Бо. «Красная тревога!» — сказала девушка, будучи не в состоянии объяснить подробно. А Мо Фань все это время находился здесь и потому не знает последних новостей. «Красная тревога!» Мо Фань почувствовал, будто на его сердце упал камень. Эта новость шокировала его. Когда он вышел в большой мир, будучи охотником, то понял простую вещь. Люди не самые главные хищники. Кроме городов и деревушек, волшебные звери занимали большую территорию мира. Волшебные звери всегда приглядывались к ресурсам людей. В некоторых случаях они могли толпой напасть на людей, чтобы отобрать эти ресурсы. Были случаи того, что некоторые маленькие города исчезали с карты. Именно поэтому главы больших миров стали издавать приказы, чтобы предупреждать народ определенным способом. Все зависит от количества зверей, уровня их опасности и роста. Как уже сообщалось ранее, в городах существуют определенные оповещения. Оранжевый уровень – самый первый уровень, что означало, что безопасность города была нарушена, и на город движется около 300 животных. Оранжевый уровень уже показывался 2 года назад, и это уже тогда вызвало панику у горожан. Синий уровень еще страшнее. В масштабе города могут погибнуть невинные дети и их родители. Независимо от того, как этот сигнал мягок, город все равно будет разрушен. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока армия за городом не сможет остановить нашествие зверей, чтобы после спокойно уничтожить оставшихся. Мальчик думал, что не только звери могут проскользнуть в город. Многие маги беспорядочно убивали магических животных. Даже слабые люди, что не могли использовать магию, пытались сражаться с ними. Этот красный уровень. Из-за него появятся реки крови, что будут течь по трупам и их ошметкам. В одних описаниях из исторических записей было много ужаса. Читая их, студенты не могли позже оправиться от шока. Проходя через секретный проход, Муфан все еще не верил, что там, снаружи, идет такая отчаянная битва. Сильный дождь покрывал город холодной водой. Тучи заполонили собой все небо, погружая город в мрачную и гнетущую обстановку. Мальчик мог услышать рев какого-то зверя, из-за чего содрогнулся. Муфай словно вживую видел, как ревет этот зверь. «Боже мой, это ведь происходит в жилом районе!» Низкие здания и его цементные улицы уже покрыты кровью. Однако эта кровь вовсе не животных и не скота. Эта кровь стекала по канаве в канализацию. Этот кровавый поток заставлял людей, видящих это, бездумно бежать в сторону. Город Бо всегда отличался от других городов в южной части. Эти туманы дождь, которые окутали весь город, были необычайно красивы. Но теперь Муфань видел и вторую сторону этой красоты. Море крови, которое не смыть и за несколько лет. Очень громкий вой был слышен по всему городу, отчего у всех, кто его услышал, волосы встали дыбом. Муфай невольно сделал шаг назад, прежде чем увидел источник воя. Серое небо повисло над городом. Возвышающееся здание над городом больше не казалось неприступным. Ведь на его крыше можно было ясно разглядеть тень зверя, который и издал этот вой. Можно было увидеть даже его хвост, что развивался по ветру, длиной оказавшись в половину этого здания. Можно было увидеть также и крылья, чей размах был по-настоящему огромен. Одно только крыло достигало больше 10 этажей в длину. Эта картина была действительно поражающей. Голова зверя была поднята к небу. Одного лишь воя этого зверя было достаточно для того, чтобы потрясти весь город, а туман развеять. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.